слишком много унижений, слишком много обид и боли, слишком много терпения и сил понадобилось ей для того, чтобы перенести их стоически, не сорвавшись ни разу. «Ну, я вас слушаю», — сказала продавщица. Нина словно очнулась. Оказывается, она стояла в очереди. Она стояла в очереди, а очередь медленно двигалась вдоль стены к прилавку, неспешно подталкивая Нину к хозяйке продуктового рая в несвежем колпаке. «Колбасы какой-нибудь вареной», — сказала Нина, чтобы что-нибудь сказать. «Полкило». «Какой колбасы?» — хмыкнул дядька, стоящий за Ниной. «Это ж бакалея». Оказывается, она отстояла очередь в бакалейный отдел, в крупы вермишели. «Ну, дает!» — дядька уже смеялся в голос. «Колбасы ей! Нет, ты слышал?» «А ну, помолчи!» — оборвала продавщица. Она смотрела на Нину сочувственным пониманием. «Мало ли чего бывает», — добавила она негромко. «Задумаешься, не туда встанешь. Всякое бывает». И вдруг улыбнулась Нине, ободряюще, дескать, «держись, подруга. Давай я тебе лучше валерьяночки отпущу». Продавщица достала из кармана халата баночку с таблетками. «Сразу две глотай, проглотишь». Нина улыбнулась ей благодарно и кивнула. «А вот тебе и колбаска». Продавщица бакалейного отдела полезла под прилавок, достала оттуда увесистый сверток. «Телячья! Себе заначила! Плати в кассу 15 000. Деньги есть?» «Есть!» — рассмеялась Нина. Она успокоилась. Мелкий озноб уже не сотрясал ее тело. «Никогда не знаешь, где тебя ударят, а где протянут руку, поддержат, помогут. Но к ударам-то мы привыкли, претерпелись. Зато простое человеческое участие, чей-то искренний душевный порыв всегда для нас неожидан. В диковину. Одичали мы, господа, одичали». И снова Нинино семейство сидело в их тесной кухоньке за столом. На сей раз стол был пуст. Семейство сидело в ряд. Ирка, мать, Вовка, Костя. Домочадцы взирали на только что вошедшую в дом Нину. На их лицах было написано одно и то же выражение. Горестное недоумение, нескрываемая обида, немой вопрос. «Что?» — спросила Нина, остановившись в дверях кухни, похолодев от ужаса. «Что случилось?» Домочадцы молчали оскорбленно. Вовка надул губы, готовясь разреветься. «Ну что?» Нина бросила сумки на пол. «Костя, что вы молчите? Что произошло?» Откашлявшись, Костя сказал почти торжественно, как бы констатируя факт, немыслимый в своей кощунственности. «У Вовы сегодня день рождения». «Ты забыла! Ты забыла!» Нина ахнула и прижала ладонь к губам. «Боже! Она и вправду забыла! Как она могла? Что с ней происходит? День рождения Вовки всегда был семейным праздником. Из главных, покруче новогодья. Готовился заранее, обстоятельно, с выдумкой, с размахом. Деньги на сие празднество откладывались загодя. Составлялся план мероприятий, подробнейший, детально разработанный стратегический план. Пеклись пироги, созывалась вся окрестная мелкотня. Как она могла забыть? Преступница. Нет ей прощения. «Вова!» Нина ринулась к сыну, обняла его, прижала к себе. Зацеловала. Сын уворачивался, отводил мордочку, все понимал и был оскорблен, как взрослый. Вовка.